Глава третья. Повернув на улицу Сен-Доминик, Мегре сразу их заметил и что-то проворчал сквозь зубы. Это была добрая дюжина журналистов и фоторепортеров у дома графа де Сент-Элера. Некоторые из них, словно приготовившись к длительной осаде, сидели на тротуаре, прислонившись спиной к стене. Они узнали его издали и устремились к нему. «Вот кому будет рад наш дорогой месье Кромьер!» — процедил Мегре, обращаясь к Жанвье. Это было неизбежно. Как только дело поступало в районный комиссариат, кто-нибудь сообщал о нем прессе. Фотографы, у которых уже была сотня клише с его фото, набросились на него со своими камерами, как будто он изменился со вчерашнего дня. Репортеры атаковали его вопросами. К счастью, по ним он сделал вывод, что им известно меньше, чем можно было бы опасаться. «Это самоубийство, господин комиссар. Исчезли какие-нибудь документы?» «Господа, пока мне нечего вам сказать. Можно ли предположить, что это политическое убийство?» Они пятились перед ним с блокнотами в руках. «Когда вы сможете дать нам какую-нибудь информацию?» «Возможно, завтра, а может, через неделю». Он имел неосторожность добавить. «А может быть, никогда». Он тут же постарался исправить оплошность. «Я шучу, конечно. Будьте добры, дайте нам работать спокойно». «Правда, что он писал мемуары?» «Настолько правда, что два тома уже вышли в свет». Полицейский в форме стоял у дверей. Немного позже Мегре позвонил в квартиру, им открыл Торанс без пиджака. «Мне пришлось вызвать сержанта, шеф. Они проникли в дом и развлекались тем, что звонили через каждые 5 минут». «Ничего нового. Никто не звонил». «Звонили 20 из разных газет». «Где старуха?» «На кухне. Каждый раз, когда звонит телефон, она бросается к нему, чтобы опередить меня. В первый раз попыталась даже вырвать у меня трубку». «А сама не звонила? Вы знаете, что в спальне есть другой аппарат?» «Я оставил дверь кабинета открытой, чтобы слышать, как она ходит. В спальню она не заходила». «А из квартиры она не выходила?» «Нет, она попыталась это сделать под тем предлогом, что нужно купить свежего хлеба, но я ей не позволил. Что мне теперь делать?» «Возвращайтесь в управление». Мегре и сам было подумал отправиться туда и захватить с собой Жакетту, чтобы как следует допросить ее. Но он был еще не готов к этому допросу, поэтому предпочел побыть еще в квартире и попытаться заставить говорить старую служанку в кабинете графа. Комиссар распахнул обе створки высокой застекленной двери и сел в кресло графа. Он протянул руку к пачке писем, когда дверь открылась и вошла Жакетта Ларье с кислой и еще более недоверчивой миной. «Вы не имеете права делать это!» «Вам известно, чьи это письма?» «Это не имеет значения, это частная переписка». «Сделайте одолжение, отправляйтесь на кухню или в свою комнату». «Я могу выйти на улицу?» «Пока нет». Она немного поколебалась, подыскивая обидные слова, но не нашла, и, бледная от ярости, вышла из кабинета. «Принеси мне, Жанвье, фотографию в серебряной рамке, которую я заметил в спальне». Утром Мегре не обратил на нее особого внимания. Слишком многие вещи были ему еще чужды. У него был принцип не составлять поспешного мнения, потому что он не доверял первым впечатлениям. Во время обеда на террасе он вдруг вспомнил фотографию в спальне своих родителей. Наверное, ее купила и повесила там его мать. Она была в белой рамке, сделанной в стиле начала века. На литографии молодая женщина в платье принцессы, в шляпе со страусовым пером и с зонтиком в руке стояла на берегу озера. Выражение ее лица, как и окружающий пейзаж, были исполнены меланхолией. И Мегре был уверен, мать находила это изображение поэтичным. Может, это соответствовало поэзии того времени. История Изабель и графа де Сент-Илера воскресила у него в памяти эту картинку с такой четкостью, что он припомнил даже обои в голубую полоску на стенах спальни. И вот на фотографии, замеченной утром в спальне графа, он вновь увидел тот же силуэт, платье того же фасона и точно такую же меланхолию. Он не сомневался, что это была фотография Изабель, сделанная в 1912 году, когда она была еще юной и когда с ней познакомился будущий посол. Она не была крупной, а из-за корсета, по-видимому, талия у нее была тонкой, а бюст пышным. Портрет дополняли тонкие черты лица, маленькие рот и светлые глаза, серые или голубые. «Что мне делать, шеф? Присядь!» Ему нужен был кто-то, чтобы контролировать его впечатления. Пачки писем были разложены перед ним по годам. Он брал их одно за другим и читал. Не полностью, разумеется, это заняло бы несколько дней, а отдельные фрагменты. «Мой милый друг, дорогой друг, нежный друг». Позднее, возможно, потому что их общение стало более тесным, она начинала письма просто «друг мой». Сент-Илер сохранил конверты с марками разных стран. Изабель много путешествовала. К примеру, на протяжении многих лет письма, датированные августом, приходили либо из Баден-Бадена, либо из Мариенбада, аристократических курортов того времени. Были также штемпели Тироля, Швейцарии и Португалии. Она живо и с удовольствием описывала разные мелкие события, заполнявшие ее дни. Довольно вдохновенно писала о людях, с которыми встречалась. Зачастую она называла их просто по имени, а иногда ограничивалась инициалами. Мария, например, была в то время королевой Румынии. Изабель с отцом были в то время в гостях у нее, и письмо пришло из Бухареста. А некоторое время спустя пришло письмо из Италии, где она тоже гостила при королевском дворе. «Мой кузен Г» – полностью имя было написано в другом письме. Речь шла о принце Гессенском. Во время Первой мировой войны она отправляла свои письма через посольство Франции в Мадриде. «Мой отец объяснил мне вчера, что я должна стать женой принца ДВ, которого вы неоднократно видели у нас в доме. Я попросила у него 3 дня на размышление, и в эти 3 дня много плакала». Мегре попыхивал трубкой, время от времени поглядывая в сад на листву липы, передавал письма Жанвье и следил за его реакцией. «Сегодня днем у меня был продолжительный разговор с Юбером. Я была с ним полностью откровенна. Он знает, что я вас люблю, но между нами стоит множество препятствий, и что я подчинюсь воле своего отца». На прошлой неделе Мегре расследовал простое и жестокое преступление. На почве ревности любовник зарезал мужа своей возлюбленной, потом убил ее саму, а затем безуспешно пытался вскрыть себе вены. Правда, это было в маленькой деревне, недалеко от Сент-Антуана. Он согласился с тем, что наш брак будет бездетным, а я со своей стороны пообещала ему, что никогда не буду встречаться с вами. Он знает, что я вам пишу, и не подвергает сомнению то уважение, которое вы всегда выказывали по отношению ко мне. Время от времени в душе у Мегре что-то бунтовало. Ты в это веришь, Жанвье? Похоже, что все это искренне. Прочти это. Письмо было написано 3 года спустя. Я знаю, друг мой, что вы будете страдать, но если это вас утешит, я страдаю еще больше вас. Это было в 15-м году. Она сообщала, что Жюльен, брат принца Деве, недавно погиб в Аргонне во главе своего полка. У нее снова был продолжительный разговор с мужем, приехавшим в Париж в отпуск. В заключение она писала любимому человеку, что ей придется спать с принцем. Конечно, она не употребляла таких слов. В письме не было не только ни одного грубого, шокирующего слова, но и сам факт был представлен как нечто нематериальное. Пока Жюльен был жив, Юбер не беспокоился, уверенный в том, что у брата будет наследник и что фамилия Деве брата теперь не было. Значит, долгом Юбера было обзавестись потомством. Я провела ночь в молитве, а наутро пошла к своему духовнику. Священник согласился с мнением принца. Из-за любви нельзя допустить, чтобы угасло славное имя, встречавшееся на страницах истории Франции на протяжении 5 веков. Я поняла свой долг. Жертва была принесена, и родился сын Филипп. Она сообщила о его рождении короткой фразой, которая изумила Мегре. «Слава Богу, это мальчик!» Не означало ли это, что если бы родилась девочка, ей пришлось бы начинать все сначала? А если бы снова и снова рождались девочки? Ты это читал? Да. Оба они были во власти какого-то непонятного состояния, так как оба привыкли к суровой действительности, к страстям, которые завершались трагедиями. И ими приходилось заниматься на набережной Орфевр. Еще бы немного, и Мегре засунул бы все эти письма в шкаф с зелеными занавесками на застегленных дверях, проворчав при этом: «Сколько глупостей!» В то же время он проникся каким-то уважением, почти нежностью, которую старался подавить. «Ты этому веришь?» Снова герцоги, принцы, свергнутые короли, встреченные в Португалии, потом путешествие в Кении вместе с мужем, затем в Соединенные Штаты, где Изабель чувствовала себя растерянной из-за суровости тамошней жизни. Чем больше он взрослеет, тем больше походит на вас. Не чудо ли это? Возможно, это небеса воздают нам за принесенную жертву. Юбер тоже замечает это сходство и смотрит на ребенка как-то по-своему. Во всяком случае, Юбер больше не был допущен на супружеское ложе, но и не искал утех на стороне. В письмах он был теперь не Юбер, а просто Ю. У бедного Ю появилось увлечение, и я подозреваю, что оно причиняет ему страдания. Он худеет на глазах и становится все более нервным. Такие увлечения стали появляться через каждые 5-6 месяцев. Арман де Сент-Элер со своей стороны не должен был пытаться заверять ее в своем целомудрии. К примеру, Изабель писала ему: «Надеюсь, что турецкие женщины не такие дикие, как о них говорят, а их мужья не такие свирепые». И добавляла: Будьте благоразумны, друг мой. Каждое утро я молюсь за вас. Когда он работал в посольстве на Кубе, а потом был послом в Буэнос-Айресе, ее беспокоили женщины с испанской кровью. Они так красивы, а я здесь, так далеко, содрогаюсь от мысли, что в один прекрасный день вы влюбитесь. Она проявляла заботу о его здоровье. Вы все еще страдаете из-за фурункулов. Представляю, как при такой жаре они должны... Она знала Жакетту. Я написала Жакетте и сообщила ей рецепт миндального торта, который вы так любите. Разве она не обещала мужу больше не видеться с Сент-Илером? Послушай это. Какое неописуемое и в то же время мучительное счастье я испытала вчера, когда издали увидела вас в опере. Мне так нравятся ваши седые волосы и легкая полнота, которая придает вам такой достойный вид. Весь вечер я гордилась вами. Только вернувшись на улицу Варен и посмотревшись в зеркало, я ужаснулась. Как мне удавалось не разочаровывать вас? Женщины быстро увядают, и вот я уже почти старуха. Таким образом, они виделись издали неоднократно и даже назначали друг другу что-то вроде свиданий. Завтра около 3 часов я буду гулять с сыном в парке Тюильри. Сент-Илер со своей стороны прогуливался у нее под окнами в заранее условленное время. По поводу ее сына, когда ему было 10 лет, была написана характерная фраза, которую Мегре зачитал вслух. Филипп, увидев снова, что я пишу, простодушно спросил: «Опять пишешь своему возлюбленному?» Мегре вздохнул, вытер пот со лба и перевязал ленточкой пачки писем. «Попытайся соединить меня с доктором Тюделем». Нужно было опереться на твердую почву. Письма вернулись на свое место в шкафу, и Мегре сказал себе, что больше к ним не прикоснется. «Он у телефона, шеф!» «Алло, доктор?» «Да, Мегре. Вы закончили 10 минут назад?» «Нет, разумеется, я не требую от вас всех подробностей». Слушая доктора, он что-то черкал в блокноте Сент-Илера. «Вы уверены? Вы уже отправили пули Гастону Ренетту? Я позвоню ему попозже». «Спасибо. Будет лучше, если вы отправите ваше заключение судебному следователю. Ему это будет приятно. Еще раз благодарю». Он стал ходить по комнате, заложив руки за спину и останавливаясь время от времени у окна, чтобы выглянуть в сад, где по лужайке скакал дрозд. «Первая пуля, — объяснял он Жанвье, — поразила его спереди почти в упор. Это пуля калибра 7,65. У Тюделя нет еще опыта доктора Поля, но он почти уверен, что она была выпущена из автоматического Браунинга. На одном доктор настаивает категорически. Первая пуля вызвала почти мгновенную смерть. Тело наклонилось вперед и соскользнуло из кресла на ковер. А откуда он это знает? Потому что другие выстрелы были произведены сверху вниз. Сколько пуль? 3. 2 в животе и 1 в плече. Он смотрел на кое-как помытый ковер, где еще различались контуры кровавых пятен. Или же убийца хотел удостовериться, что жертва мертва, или находился в таком возбужденном состоянии, что продолжал стрелять машинально. «Соедини-ка меня с Мэре». Утром он был так поглощен странностью этого убийства, что не мог сам заниматься уликами и перепоручил это специалистам из отдела установления личности. «Мэре, да, что вам удалось узнать? «Разумеется. Сначала скажите мне, вы нашли гильзы в кабинете?» «Нет, ни одной». Это было любопытно и, похоже, говорило о том, что убийца знал, что ему никто не помешает после 4 оглушительных выстрелов отыскать на полу гильзы. «А что на дверной ручке?» «Единственные более или менее четкие отпечатки принадлежат служанке. А на стакане?» «Отпечатки покойного». «На столе, на мебели?» «Ничего, шеф, нигде нет чужих отпечатков, только ваши». Две детали, на первый взгляд, противоречили друг другу. Убийца продолжал стрелять в покойника, в неподвижного человека с простреленной головой, представлявшего жутковатое зрелище. Судебный врач утверждал, что после первого выстрела труп уже лежал на полу, где его и обнаружили. Значит, убийца, находившийся, вероятно, с другой стороны стола, обошел его, чтобы снова стрелять. Раз, другой, третий. Сверху вниз и с очень близкого расстояния, около 50 сантиметров, как считал доктор Тюдель. С такого расстояния не нужно было целиться, чтобы попасть в определенную точку. Иными словами, в грудь и живот стреляли напрасно. Это наводило на мысль о жажде мести или необыкновенной степени ненависти. «Ты уверен, что в квартире нет оружия? Ты все обыскал?» «Смотрел даже в камине», — ответил Жанвье. Мегре тоже искал этот пистолет, о котором говорила, правда, весьма туманно старая служанка. «Пойди спроси у полицейского, который стоит у дверей, какой пистолет у него на поясе». Многие сержанты наружной службы были вооружены именно пистолетами калибра 7,65. «Пусть даст его тебе на минутку». Он тоже вышел из кабинета, пересек коридор, толкнул дверь кухни, где на стуле очень прямо сидела Жакетта Ларье. Глаза у нее были закрыты, и, казалось, она спит. Дверь скрипнула, и она вздрогнула. «Пройдите со мной». «Куда?» «В кабинет. Хочу задать вам несколько вопросов». «Я вам уже сказала, что ничего не знаю». Войдя в кабинет, она осмотрелась, словно убеждаясь, что все на своем месте. «Садитесь». Она колебалась, потому что наверняка не привыкла садиться в кабинете хозяина. «На этот стул. Пожалуйста». Она подчинилась неохотно и посмотрела на комиссара еще более недоверчиво. Вернулся Жанвье с пистолетом в руке. «Дай его ей». Она отказывалась взять его. Открыла рот, чтобы что-то сказать, потом закрыла. И Мегре готов был поклясться, что у нее чуть не вырвалось. «Где вы его нашли?» «Такое оружие было у графа?» «Кажется, да». «Возьмите его в руку. Он весил примерно столько же». «Это ничего не даст, потому что я никогда не трогала то, что лежало в ящиках». «Можешь отнести его сержанту, Жанвье». «Я вам больше не нужна?» «Останьтесь, пожалуйста». «Полагаю, вы не знаете, давал ли ваш хозяин свой пистолет кому-нибудь, племяннику, например, или кому-то еще?» «Откуда мне это было знать? Знаю только, что давно его не видела». «Граф де Сент-Элер боялся грабителей?» «Точно нет, ни грабителей, ни убийц, потому что даже спал с открытым окном. Хоть мы и живем на первом этаже, и кто угодно мог бы сюда залезть». «Он хранил какой-нибудь ценный предмет в квартире?» «Вы и ваши люди знаете лучше меня, что здесь есть». «Когда вы поступили на службу к графу?» «Сразу после войны. Он как раз вернулся из-за границы, а его лакей умер». Значит, вы одна жили с графом в этой квартире? А что в этом плохого? Задавая вопросы, Мегре не следовал определенной логике, так как не видел в этом деле ничего логичного. Он просто нащупывал слабое место. Когда вы поступили к нему на службу, это был почти еще молодой человек. Он был на 3 года старше меня. Вы знаете, что он был влюблен? Я относила его письма на почту. Вы его не ревновали? С чего бы это? У вас были любовники? Она посмотрела на него взглядом, полным презрения. А вы не были его любовницей? Мегре испугался, увидев, как она устремляется к нему, готовая выцарапать глаза. «Я знаю из его переписки, — продолжал он, — что у него были похождения. Разве это не его право? Но некоторых из них мне приходилось выставлять за дверь, потому что они были не для него и могли бы навлечь на него неприятности». «То есть вы беспокоились о его личной жизни?» «Он был очень добрым и до конца оставался наивным». «Однако он блестяще справлялся с деликатной ролью посла». «Это разные вещи». «Вы никогда от него не уходили?» «Об этом говорится в письмах?» Теперь настал черед Мегре не отвечать на вопрос, а настаивать на ответе. «На какое время вы с ним расставались?» «На 5 месяцев». «В какое время?» «Когда он работал на Кубе». «Почему?» «Из-за женщины, которая потребовала, чтобы он меня выставил». «Что это за женщина?» «Молчание». «Почему она не могла вас терпеть? Она жила с ним?» «Она приходила к нему каждый день, а часто и оставалась на ночь в посольстве». «И куда вы ушли?» «Я сняла маленькую квартирку около Прадо». «Ваш патрон навещал вас там?» «Он не отваживался, только звонил и просил запастись терпением. Он знал, что это долго не продлится, а я все же купила билет в Европу». «Но не уехали?» «Накануне отъезда он приехал за мной». «Вы знаете принца Филиппа?» «Если вы на самом деле читали письма, у вас нет нужды спрашивать об этом». «Вы мне не ответили». «Я его видела, когда он был маленьким, на улице Варен». «Вам не пришло в голову позвонить сегодня утром принцессе, прежде чем отправляться на набережную Орсе?» Она невозмутимо посмотрела ему в глаза. «Почему вы этого не сделали? Ведь, как вы сами говорите, долгое время были связующим звеном между ними». «Потому что сегодня день похорон принца». «А потом, когда мы отлучались, у вас не возникало желания известить ее?» «В кабинете все время кто-нибудь был». В дверь постучали. Это был полицейский, дежуривший у входа. «Не знаю, будет ли это вам интересно, но, думаю, я правильно сделал, что принес вам эту газету». Это была вечерняя газета, вышедшая, должно быть, часом раньше. Крупный заголовок на 2 колонки внизу полосы гласил «Загадочная смерть посла». Текст был краток. Сегодня утром был обнаружен у себя в квартире на улице Сен-Доминик труп графа Армана де Сент-Илера, долгое время работавшего послом Франции в разных столицах, в том числе в Риме, Лондоне, Вашингтоне. Находясь несколько лет в отставке, Арман де Сент-Илер опубликовал 2 тома мемуаров и занимался правкой корректурных оттисков 3-го тома, когда, похоже, и был убит. Преступление было обнаружено рано утром старой служанкой. Пока неизвестно, была ли причиной убийства кража или же нужно искать ее в другом. Мегре протянул газету Жакетти и посмотрел на телефон. Он задавался вопросом, узнали ли об этом на улице Варен из газеты или кто-нибудь сообщил Изабель эту новость. В этом случае какова была ее реакция? Отважится ли она сама прийти сюда? Или пришлет сына за информацией? А может, будет ждать в тиши своего особняка, где в знак траура закрыли ставни? Не следовало ли ему Мегре? Он поднялся, недовольный собой, недовольный всем на свете, подошел к окну, выходящему в сад, и к великому неудовольствию Жакетты стал выколачивать трубку о каблук ботинка.